Братья, милость Божия в том, что мы опять вместе. Мы как-то привыкаем ко всему этому и думаем, что это так оно должно и быть, так всегда и было, вот, и так всегда и будет. Ну, конечно, это не так. Мы собрались для того, чтобы не просто друг с другом пообщаться и отдохнуть, но и научиться, но и сложить груз, который, может быть, давит душу, потому что ответственности у нас всегда много. Кто несет добросовестное служение пресвитерское в Церкви Христовой, обязательно нагрузка большая, и обязательно устаешь. И я хотел бы так вот, ну, милости особой просить у Господа, чтобы Господь мог умиротворить наши сердца, успокоиться. И так вот настрой был бы такой: что скажешь ты мне, Господи? Стоял на страже и ждал, что скажет во мне Господь. Место Святого Писания, которое хочу предложить для нашего так вот размышления, записано Бытие, 17 глава, да. «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Эти слова самого Бога, Господа нашего, Аврааму. У Авраама были беспокойства. Бог обещал ему наследника. Прошли года. А это обещание осталось только обещанием. Сына не было. Всякое, все естественное для деторождения у жены прекратилось. А она уже старушка. И смущение у Авраама. А Господь говорит: «Я всемогущий Бог». То есть все могу. Но чтобы мое всемогущество имело действие, с твоей стороны нужно «ходи передо мною и будь непорочен». Вот обратите внимание, две стороны. Всемогущество Господне, но оно имеет действие тогда, когда с нашей стороны святое хождение пред Богом, непорочное хождение пред Господом. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И мы знаем результат. Благословенный результат был у Авраама. И Авраам получил долгоожидаемое, и по окончании всех переживаний и победной жизни он получил высшую оценку. Господь сказал ему: «Теперь я вижу, что ты боишься Бога. Ты боишься Бога». Братья, нам немало надо пережить в жизни нашей, чтобы получить такую оценку, самую высокую оценку. «Теперь я вижу, что ты боишься Бога». А Авраам ходил перед Богом и был непорочным. Братья милые, наше служение, оно непростое служение. И если мы как-то с веселым постоянным настроением, и нет беспокойства у нас, и все легко получается, мне кажется, что далеко не все хорошо себе представляют, что это за служение пресвитерское, пасторское служение в Церкви Христовой. Не все себе представляют. Дело в том, что не только лишь я числюсь первым в церкви, когда я пресвитер, и мне, соответственно, и уважение, и почет. А меня первого на суде спросят, что я сделал, сумел ли сохранить всех, каково мои результаты моего служения. Меня спросят, и я должен дать отчет за всех. Вот какие решения были, все ли правильные были эти решения? Братья, у нас очень часто бывают проблемные вопросы, и мы их решаем, и насколько правильно решаем. Когда-то мы дадим отчет. И не надо думать, как я сказал, так и будет. В одной церкви Одесской области с пресвитером как бы вступил в такое несогласие, что отлучил сразу же 10 человек оптом, выслал их из церкви и оптом за 10-х рассуждал, пригласил их и объявил всех церковные взыскания, кому отлучение, кому замечания. И когда я с ним говорил, он говорит: «Знаешь что, Михаил Иванович, что церковь связала на земле, то будет связана на небе». Я говорю: «Ну а кто церковь научил принимать это решение? Как ты думаешь, если бы ты другое решение предложил бы церкви, церковь бы согласилась с твоими предложениями?» Братья, я просто хочу сказать, по нашей инициативе церковь принимает то или иное решение, и мы все с себя, всю ответственность снимаем, и все на церковь. Церковь приняла решение, церковь приняла решение. А по существу она бы не приняла, если бы ты не предложил, если бы ты не убедил. А церковь, простые люди, смотрят на тебя и верят тебе, и принимают это решение. Ну, а там, на этом членском собрании, чтобы выяснить, правильно ли отлучили или нет, были еще, ну, все члены церкви собрались. И говорят: «Братья, сестры, мы пришли, чтобы установить, правильно ли вы приняли решение. Ну, давайте бумажки напишем. Скажите, кто да, если вы считаете правильно, нет, если вы считаете неправильным». И вы знаете, что получилось? Ну, те, которые на церковном взыскании, они вышли, без них рассуждения были. Получилось 29 да, а 17 нет. И трое воздержались. Ну, значит, отлученность справедлива. Я говорю: «Братья, милые, подождите. 29 за, 17 против. Но тех, которых выслали, они же тоже должны поучаствовать и узнать, правильно или нет, друг против, по отношению друг к другу. Значит, 27 получается против. И 3 не знают, сами не установились». Так решения-то никакого не должно быть. Неясный вопрос. А почему сразу 10? Там, я уж не буду подробности рассказывать, что там произошло. Ну, один брат был неправ там в одних действиях, не отдал палатку для детского лагеря. Выйди, мы о тебе порассуждаем. А за что его вывели? И ты выйди. Нет, мы не понимаем, за что двоих вывели? И ты выйди. Ну, а жена... А за что мужа моего? А ты согласна с мужем? Ну, конечно, и ты выйди. И вот 10 человек вот так вот вышли, и все они на церковном взыскании. Как легко, как быстро. И вот теперь 10 говорят: что теперь нам делать? Если каяться, то в чем каяться? Понятия не имеем. И А взыскание дали на 4 месяца. Причем здесь 4 месяца? И откуда взяли месяца? На замечание нужно ставить, ну, до покаяния, казалось бы. Пока покаяние созреет, сознание вины своей. А здесь 4 месяца. После 4 месяцев мы будем дальше с вами разговаривать. И вот как хотят, как будто бы, ну, мое хозяйство, и как я хочу, так я и делаю. Ходи перед Богом и будь непорочен. Это значит, будь очень осторожен, сверяй все с волей Господа. Но я немножко другие вопросы хочу сегодня, братья, поднять и вместе с вами помолиться. Мы служители Господни, и на нас очень большая ответственность по отношению к всей церкви, но у нас еще другой есть фронт – это своя семья. У кого больше детей, у кого меньше, у кого маленькие дети, у кого большие дети. Но скажите, разве что-то меняет? Нет, в основном ничего не меняет. Если маленькие дети, их много, заботы много, конечно. А по мере возрастания умножаются и заботы. За 20 лет или к 20 годам подходят дети. Вопрос замужества, женитьбы, да еще до замужества. Не так все просто. Хорошо, если ярко обозначено, что возрожденная душа. Но я хочу поднять большую-большую тревогу, что мы принимаем совершенно порой невозрожденных душ. Цуркан, брат Селивецер Харлампович, отошедший в вечность в 70-х годах, служитель Господен, он как-то признался на большом общении служителей: «Братья, помолитесь обо мне, я много-много крестил дьяволят». То есть совершенно невозрожденных, вошедших в церковь, принявших святое водное крещение, а жизнь совершенно была не христианская. Потом, что хочешь с ними, то и делай. Это большие трудности. Знаете, особенно такой вот оборот слова. Если вы не преподадите этому юноше крещение, то он уйдет в мир. Да что ж такое получается? Он в мир уйдет, если не преподать крещение. Где же у него возрождение свыше? Ну, а другие прямо говорят: если вы не преподадите ему крещение, мы потеряем жениха, которых у нас так мало. Это уже более откровенно, наверное, справедливо. Справедливо в том плане, о чем думает, то и говорит. Не то, что справедливо по сути, мол, правильное рассуждение. Нет, конечно, нет. Но хоть то, что думает, то и говорит. А я хочу сказать, откуда у нас порой семьи, призываем имя Господне на бракосочетание, а семьи хорошей не получается. Да потому что преподавали крещение, лишь бы преподать. Ну что, пока не примут крещение, нельзя жениться, нельзя замуж выходить. Вот. Значит, срочно нужно крещение. И хоть и неприятно кому-то отказать, скажешь, нельзя. Тяжело, и мне порой тяжело об этом признаваться. Но я хочу сказать, что лучше бы, если ты чувствуешь, что нельзя, то не надо и на церковь представлять эту душу, ну, чтобы не унижать. Ну, а бывает и так, что уж очень хочет. Говорю, что нет, давайте подождем. А душа это говорит: а я хотел бы, чтобы мне церковь отказала, если недостойно. Ну, бывают случаи, когда мы допускаем. Но, братья, по-всякому бывает. Но ответственность наша пред Богом. Приходит время, когда наши дети, сыновья, дочери, ну, а в моем возрасте внуки, подходит возраст принимать крещение, а они явно не готовы. Ох, как сердце давит! Ой, как тяжело, братья милые! Тут надо бы со всеми заниматься, со всей молодежью заниматься. А как заниматься, когда в доме не в порядке? И я хочу сказать, братья, это наши беды. Кстати, вчера, находясь дома, я по телефону разговаривал с нашим пресвитером. Он больной, у него воспаление легких. Я ему порекомендовал лежать в постели и не увлекаться сейчас поездкой куда-то, чтобы привел себя в порядочек. А он говорит, у меня, говорит, одна просьба. Помолитесь, обращаясь ко всем братьям, служителям, чтобы помолились за моих детей. Пора серьезного воспринятия пребывания в церкви, а у них этого нету. Я пообещал. Я говорю, я так и передам братьям, так и передам. А сам думаю, братья, вот так смотря на вас, и думаю, почти у каждого такая проблема, почти у каждого. Подавляющего большинства эти проблемы есть. Занимаясь с другими, мы для себя совсем не оставляем ничего. Местечко в сердце надо оставлять для своих. Вот помните, как говорит Иисус Христос, «Плачьте о себе и о детях ваших». Почему о себе? И не потому, что не в должном состоянии душа, надо плакать о себе. Не только. О детях плакать надо, знаете, наверное, с той поры, когда у тебя является ребенок. И уже сокрушаться о нем можно вполне с уверенностью, что такой развращенный мир, и невинное дитя вступает в этот мир, разве не встретится со всеми мерзостями, которые присущи последнему времени, обязательно войдет в этот водоворот. Ох, чтобы не пропало это дитя. И уже сейчас оплакивать все поспешные поступки, а у детей бывают поспешные поступки. У детей бывают, братья. Тем более, если недостаточно строгое воспитание было до школьного возраста, если обращаются к маме с разными вопросами, а маме все некогда, ей нужно мыть, стирать, шить там, готовить, кушать там за поросятами, там за коровой, там за гусями и прочее. Все потом. А потом приходит возраст, а дети уже не обращаются. Мама. Один где-то в других местах слышит ту информацию, которую не слышали от родителей. Как-то одна девочка мне исповедовалась после хорошей, благословенной беседы, пришла на следующий день и исповедовалась в своих грехах. Я говорю, а девочке-то 14 лет или 15. Я говорю, дедочка, тебе обязательно надо сказать об этом маме своей. Нет, мне страшно, что уж, этого нельзя делать. Почему? А мама непременно попадет в больницу, сердце будет плохо. Я говорю, хорошо, дедочка, давай так договоримся, что я тебе помогу. Не ты будешь своими устами говорить, а я буду говорить маме, но в твоем присутствии. Ты только же согласишься, что это так. Но это необходимо. Но она согласилась. Еще все-таки в 14 лет еще можно убедить ребенка. И вы знаете, когда в присутствии ребенка я стал говорить маме, а она, мама говорит, не может быть. Да что, да ну что, да разве такое может быть? Дело в том, что мы говорили за онанизм. А я вам скажу, даже в газетах, даже по радио вслух отзвучивают и учат детей, как это заниматься. Страшно, страшно. Я стал говорить об этом маме. Дочь была в соседней комнате, а мама понятия не имела, что такое может быть вообще. Неужели такое может быть? Да не может быть. Ну и дочь подтвердила, что это было. И много слез у мамы было. И дочь плакала, и мама плакала. А я вспомнил это место, плачьте о себе и о детях ваших. И подумал, что поздновато плачет, но хоть сегодня плачет, и то ладно. А в общем-то надо было пораньше. Мы просто должны больше интересоваться, больше склонять детей, чтобы детки склонны были к исповеданию. Напоминать, не пресвитера должны только лишь детям других семей склонять к исповеданию, а прежде всего родители должны учить детей своих. И с раннего возраста мне очень импонирует, когда ребенок собирается идти в школу только лишь в первый класс, а уже просит, чтобы уделить ему время для исповедания. И я хорошо знаю, так учат папа или мама. Ну, в семье получили они наставление, как быть. И это правильное направление. Ходи передо мною и будь непорочен. Надо всякое усилие к этому употребить. Братья, хочу вместе с вами порадоваться, что на прошлой неделе был суд в Германии. Ну, сообщалось, что вот за наказание сына в Германии 2 недели уже в тюрьме находится отец. Ну, и также хотели и мать арестовать. Ну, и очень большой штраф наложили. Ну, и ребенка отобрали. Ну, а у них семья большая. И должны были и мать забрать в тюрьму, потому что мать одобряет отца. Ну, передали на пересуд, и на прошлой неделе в Германии был пересуд. Вынесли такое решение вернуть ребенка, ну и отменили штраф. Такое решение, что преждевременно сделали это, поспешили как бы с этим решением. У нас пока до этого не дошло, хотя к этому тоже идет. Но однозначно, братья, что борьба за души наших детей, она идет. Но с нашей стороны, братья, как служители, Бог на нашей стороне, но при условии. Его всемогущество, да и аминь, а с нашей стороны хождение перед Богом в непорочности. Ходи предо мною и будь непорочен. Я хотел бы вместе, братья, помолиться за наших сыновей и дочерей, за наши семьи, за тот тыл, который должен быть крепким, когда мы боремся по отношению других. И еще хочу сказать, братья дорогие, быть пресвитером – это очень ответственно, это очень ответственно. И скажу вам, очень опасно. Очень опасно, когда в одной церкви много пресбитеров. Каждый отстаивает свою линию, и каждый считает себя правым. И еще страшно то, что у одних в церкви одни сторонники, у другого другие, у третьего третьи сторонники. А хорошо ли это? Здесь должно быть единение духа. С одной стороны, мы должны много трудиться, и у нас образовывается много филиалов. Так вот, когда в филиал кто переедет, вот того и надо и рукополагать на пресвитерское служение. А если в одной церкви будет 10 пресвитеров, и чтобы обслуживать 100 филиалов вокруг, и никто туда не переедет, это какое-то такое вот ненормальное явление. И я очень сомневаюсь, будет ли большой порядок в этой церкви, где 10 пресвитеров, будет ли этот порядок. Я очень сомневаюсь. Ну, может быть, и будет, но тогда пресвитер ответственный должен быть на 10 голов выше вот всех десятерых. Таким пользуются громадным авторитетом. Я хотел бы просить милости, братья, у Господа нашего по отношению меня, по отношению всех вас, по мере того, насколько я знаю, семьи большинства присутствующих и понимаю, что все мы нуждаемся в покровительстве и особой милости Божьей по отношению наших семей. Давайте помолимся за наши семьи, беря в основу обетование Господне. А Бог заключает этим стихом с нами договор. Я Бог всемогущий, а с твоей стороны ходи предо мною и будь непорочен. Аминь. Yeah.